достоин всей хвалы. Да святится имя Твое. Прослав царя царей. Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой, воскрес и миром правишь Ты. Ты Бог живой, Иисус живой, Ты достоин всей хвалы. Святится имя Твое. Ты есть.